Глава 37. Когда мы добрались до сарая, он уже сгорел вместе со всем содержимым. Перед нами была зола, от которой поднимался черный дым. Текс ринулся изучать пепелище, но остальные схватили его за руки. «Погодите, Текс», — сказал Грил, — «так вы только обожжетесь». Спустя невыносимо долгое время дым рассеялся. Никаких следов Энни, никаких останков. От облегчения у меня подкосились ноги. «Кто мог поджечь сарай, Лейн? Это женщина?» — спросил Грил. Текса отпустили, и мы все подошли поближе. «Не понимаю, зачем ей это делать», — ответил Лейн. «Разве что потому, что я показывал ей сарай и место, где хранились вещи нашей девочки. Правда, не знаю». Я посмотрела на Лейна. На секунду мне показалось, что контуры его лица начали расплываться, превращаться в лицо другого человека — Трэвиса Уокера. Сдаваться я не собиралась. Стиснула зубы и шумно вдохнула через нос. «Нет, не сдамся». Я заморгала. Желудок ухнул куда-то вниз, но Трэвис Уокер не появился. «Бет», — сказал Грил. Видение не пришло, приступа не случилось. Но в себя я пришла не сразу. Я справилась, смогла обуздать негодяя. Быть может, так я прогнала прочь важные воспоминания, информацию. Но если научусь прогонять прочь это, Трэвиса, потом, наверное, смогу и припомнить самое нужное. Контроль над собой. Вот оказывается, что это за чувство. Приятное. Как же это удалось? От того ли, что я не сомневалась, что благополучие ребенка важнее моего собственного, и личные проблемы пока надо задвинуть? Не похоже, слишком возвышено. Что бы ни дало мне сил, отвергать я это не буду. «Все нормально», — ответила я. «Пока так и было». Грил посмотрел на меня. Он знал мою историю и догадывался, что я вспомнила что-то. «Грил, я в порядке, правда?» «Хорошо». Он повернулся к Лейну. «Живее. Говорите, где женщина? Что она могла сделать с Энни?» В глазах Лейна промелькнул неподдельный испуг и беспокойство. «Я правда не знаю. Мне очень жаль». «Есть идея», — сказала я. Все посмотрели на меня. В жизни бы не могла представить, что окажусь в такой ситуации. Но что вообще можно представить? Ведь у тебя есть начало и конец, а между ними может случиться все, что угодно. Если я и была в чем-то уверена, то в этом. «Посмотрим в доме Рэнди», — сказала я. «Думаешь, Рэнди их забрал?» — спросил Грил. «Вряд ли, но я не удивлюсь, если женщина с Энни у него в доме. Просто догадка. Но ничего лучше у нас пока нет. Рэнди уже вернулся из Джуна». «Видел его в лавке», — ответил донор. «Мы были без телефонов, без машины. Единственный способ добраться до Рэнди — дойти до Бенедикта пешком и застать его в лавке». «Я пойду за ним», — сказал донор, не дожидаясь приказа. «Привезу его в дом». Он побежал по дороге. Легкой прогулки не получится даже в его обуви. Никто не возражал, и Грил не стал его останавливать. «Пойдемте», — сказал Грил Тексу, Лейну и мне. Вчетвером, в полном молчании, мы быстро шагали в сторону дома Рэнди. Я ощущала, как волнуется Текс, как обеспокоен Грил, как смущен Лейн. «Почему вы решили, что они у Рэнди дома?» — спросил Текс. «Что это за Рэнди?» «Он держит лавку. Человек он что надо, дома особо не бывает. Может, догадка моя и не верна? Но мне кажется, что эта женщина, Ванда, жена Рэнди, и когда его нет дома, она там живет». «Ванда», — сказал Лейн. «Ваша женщина не упоминала этого имени?» — спросил Грил. «Нет, никогда». «Думаешь, она все эти годы провела в лесах?» — сказал мне Грил. «Похоже на то, но, Грил, а тела опознаны. Это точно Пол и Одри Хортоны?» «Вероятно. Кристин, я рассказал про них только сегодня, она мне сообщит». «Ты не узнал в мертвой Одри?» «Нет, и тому были причины». Грил замолчал, но только на мгновение. Хортоны здесь жили недолго, и я не припомню, чтобы мне приходилось с ними пересекаться. Дом им построили еще до их приезда, а прямо перед пожаром умерла моя жена, и я уехал в Чикаго заниматься похоронами. Где и был, когда все случилось. Донор еще со мной не работал, следователи приезжали из Джуна. Теперь я понимаю, что они сработали халтурно, но, к сожалению, я их не проконтролировал, когда вернулся. Мне нужен был отпуск, но заменить меня было некем. Потом появился донор, но когда я вернулся, был конец августа, пожар отошел в прошлое, а потом уже и зима близко, других забот хватало. Если бы Грилл не уехал, если бы его жена не умерла, все последующие трагедии и загадки могли бы и не случиться. Говорить вслух я бы это не стала, но, увы, он и сам все понимал. Фатальное стечение обстоятельств. Думаю, Ванда бросила Рэнди, но Аляску бросать не стала, и думаю, что она убийца. Я всмотрелась в три пары любопытных глаз. Хотя не могу представить, зачем ей было убивать Хортонов. Лейн сказал, что у нее обгорело лицо, значит, она была как-то замешана в пожаре. Но есть и хорошие новости. Мне кажется, она не причинит ребенку вреда. Я взглянула на Текса. Правда. «Откуда вы все это взяли?» — спросил Лейн. Залезла к Рэнди в дом. Мне было любопытно. И если бы я этого не сделала, то не увидела бы три кровати в мансарде и три зубные щетки в ванной. Это все, что я знаю, так что могу и ошибаться. Но, думаю, вряд ли. По крайней мере, не в главном. «Вы служите в полиции?» — спросил Текс. «Служила когда-то». Я посмотрела на Грилла, тот кивнул. «Пошли», — бросил Грилл, протискиваясь вперед, чтобы идти первым. Дом Рэнди выглядел пустым и мирным. Донора нигде не было, но я прикинула, что он только-только добрался до Бенедикта. Если он нашел Рэнди и взял машину, то приедет минут через 10-15. Ждать мы не собирались. Мы стояли на границе участка за группкой деревьев, но укрыться не могли, нас было многовато. «Обождите минуту, сейчас проверю», — сказал Грилл, доставая из кобуры пистолет. «Шеф, не в моих обычаях указывать полиции, как поступать. Но, по возможности, не стреляйте там ни в кого», — попросил Текс. Грилл посмотрел на Текса и затем поступил так же, как мог бы поступить дедушка. Он вложил пистолет обратно в кобуру, но оставил ее незастегнутой. «Хорошо, учту, но не путайтесь у меня под ногами. Все поняли?» Мы кивнули. По спине у меня сползла капелька пота. Мне было тепло, но если не буду двигаться, то скоро замерзну. Грилл вышел из-за деревьев и пошел к дому. «Эй, есть кто живой? Я шеф полиции, выходите!» — громко сказал он. Никто не откликнулся. В доме темно и тихо. Я посмотрела вверх на мансардное окно. Зеленый листок по-прежнему был там. Я тихонько хлопнула Текса по руке. «Ничего не напоминает?» — я показала на листок. «Может быть. Сложно сказать. Девочки все время что-то такое мастерят». Никто не откликался, и Грилл шел дальше. Он вел себя осторожно, но, похоже, не особо верил в мою теорию. «Зайду сзади дома», — сказала я мужчинам. Потом повысила голос. «Грилл, я зайду сзади дома». «Погоди секунду», — откликнулся Грилл. «Я пойду с ней», — сказал Лейн. «Ладно», — ответил Грилл после паузы. «Только осторожно, хорошо?» Мы с Лейном уверили его, что все поняли. «Пойдете?» — спросила я Текса. «Нет, я останусь с этой стороны. Будьте осторожны». Мы пошли вокруг дома, стараясь держаться среди деревьев. «Я видела, где задняя дверь», — негромко сказала я. «Там окна. Надо держаться сбоку, чтобы нас не заметили». Было слышно, как перед домом Грилл повторяет свое объявление, обозначая приход полиции. Затем послышался шум двигателя. Это был пикап Грилла, я узнала звук двигателя. Видимо, донор привез Рэнди. «Давайте вернемся», — предложила я, — «и зайдем вместе с Рэнди». С шумом распахнулась задняя дверь. Появилась женщина, она совсем не походила на дикое животное. Волосы собраны в растрепанный хвост, лицо чистое, на щеке заметен шрам. Она была в джинсах и линялой синей рубашке под поношенным коричневым свитером. «Никаких тебе медвежьих шкур!» Увидев нас с Лейном, она остановилась, в глазах вспыхнуло изумление. «Что происходит?» — спросил Лейн, выйдя вперед. Она снова посмотрела на меня, затем на Лейна. «Где девочка?» — спросила я. Женщина по-прежнему молчала. Она покачала головой, губы сжались в тонкую линию, глаза ее наполнились слезами. Затем она побежала в лес. «Эй!» — заорала я. «Она тут!» Я шагнула в направлении, в котором бежала женщина, и тут же упала. Нога обо что-то запнулась. Я обернулась посмотреть, что бы это могло быть. Судя по углу, под которым стоял Лейн, либо он подставил мне ножку, либо я зацепила камень носком ботинка. Неужели он помешал мне ее догнать? Лейн протянул мне руку. «Догнать ее?» Я воспользовалась его помощью и встала. Пожалуй, слишком поздно. Я вгляделась в лес. Женщина была проворной и петляла между деревьями, чтобы ее сложнее было заметить, да и фора у нее образовалась приличная. Спустя секунду из дома выбежали Грил, Донор и Рэнди. Я показала в сторону леса. Она сбежала. «Я за ней!» — бросил Донор и умчался прочь. Я посмотрела на Грила. «А девочка?» Грил поднялся на низкое крыльцо и зашел в дом. Мы последовали за ним. Текс вошел через переднюю дверь. Нам не пришлось его долго искать. Он был с Энни. Текс крепко обнимал ее, и, похоже, она была в полном порядке. Всеобщее облегчение было почти осязаемым. Мы могли бы дать волю эмоциям, но совершенно не было времени. Грил повернулся ко мне. «Что тут, черт побери, стряслось?» Она вышла из задней двери и увидела нас. Лейн спросил ее, что происходит. Она не ответила и пустилась бежать. «Это была она?» — спросил Лейна Грил. «Да, я не знал, нужно ли за ней гнаться». Я всмотрелась в Лейна, но не смогла определить, лжет он или притворяется. О своих недавних подозрениях я решила промолчать. Грил попытался высмотреть Донора. «Проклятье!» Рэнди машинально провел рукой по волосам. Он подошел к столу, выдвинул ящик и достал оттуда фотографию. Принес ее нам. «Это она?» Рэнди показал на женщину на фотографии. Женщина счастливо улыбалась, стоя в свадебном платье, а рядом был Рэнди в смокинге. «Да», — ответил Лейн. «Да», — сказала я. «Та же женщина, и, надо сказать, сейчас даже со шрамом на лице, она выглядела моложе, чем на фотографии. На минуту я задумалась. Как так вышло? Я видела ее первый раз в жизни. Она была не накрашена и старше, чем на фото, не загоревшая, но и не бледная, как смерть. Казалось, что она проводит много времени на свежем воздухе, но, может, я просто представила то, что мне рассказали». Вид у Рэнди был оторопевший. Я положила ладонь ему на руку. «Ты в порядке?» «Не могу понять, что происходит». «Мы докопаемся до истины», — сказал Грил. Он подошел к Тексу с Энни. «Пойдем, присядем. Надо разобраться, что знает о деле ваша дочь, и как можно скорее». Рэнди как-то оправился от очередного потрясения и пошел на кухню принести всем воды. Донор не смог догнать Ванду, быстро потерял ее след и вернулся к нам. «Хотел бы я знать, куда она пошла», — сказал Лейн. «Я бы вам рассказал. Клянусь, рассказал бы». Я пытливо смотрела на него. Казалось, он говорил искренне. Грил повернулся к Тексу. «Что Энни может сказать о женщине?» Текс кивнул и принялся жестикулировать. Энни отвечала. Затем он заговорил. Девочки познакомились с ней на следующий день после оползня. Увидели на той стороне реки. Она им махала, чтобы подошли. Энни сказала, что женщина была очень добра, спрашивала, не голодны ли они, не хотят ли поиграть. Текс замолчал. «Я знаю, что это не особо важно сейчас, но я правда говорил дочкам не разговаривать с незнакомцами. Единственное, что могу предположить, в действительности до этой женщины они и не сталкивались с незнакомцами. Община у нас небольшая. Чему бы я их ни учил, поняли меня они только сейчас. Текс чувствовал ответственность за произошедшее. Я не могла рассказать ему, как я, взрослый человек, тоже открыла дверь незнакомцу и только так выучила этот важнейший урок. К счастью, у Энни с Мэри таких тяжелых последствий не будет. «Ничего страшного, Текс. Дети есть дети. Главное, что девочки не пострадали», — сказал Грил. «Энни может рассказать что-то еще?» Текс кивнул. «Энни сказала, что Ванда, сегодня она назвала им свое имя, была с ними очень мила. Ванда приводила их в дом Лейна, когда его там не было, если я правильно разобрал. Потом они бывали и здесь, когда Рэнди не было дома. Чистили зубы, играли в мансарде». Он посмотрел на меня. «Зубными щетками вы угадали. Ванда купила их для девочек». «Ты их не заметил?» — спросил Грил у Рэнди. «Видимо, нет», — ответил Рэнди. «Я чищу зубы на кухне и бреюсь там же. Там свет лучше. Я всегда так делал, и Ванда об этом знала. В мансарде я не спал с прошлой зимы. В последние годы мне начало казаться, что в доме кто-то бывает. Но я так много времени провожу в лавке, и все всегда было в целости и сохранности. Думал, может, кому-то ненадолго понадобился приют? Если бы что-то украли или поломали, я был бы настроен иначе, но такого ни разу не было». «А что за листок картона на мансардном окне?» — встряла я. Сгорбившись, Рэнди покачал головой. «Думал, просто что-то прилипло. Я здесь редко бываю днем. Последний раз, если не считать сегодня, это было больше недели назад. Видел, что там что-то есть, но не позаботился проверить. Если бы я знал, что это картон, Грил, я б тебе сказал. Я бы точно удивился, но я просто не заметил». «Все нормально», — ответил Грил. «Продолжайте, Текс». Это длилось не очень долго. Текс посмотрел на Энни, которая что-то показала. Только после оползня, но Ванда им говорила, что она уже давно сюда ходит. «Ванда хоть раз вас обижала?» — спросил Грил у Энни. «Вы с Мэри ничего плохого не сделали. Мне только нужно понять, не обижала ли она вас?» Энни сильно замотала головой и что-то сообщила жестами. «Нет, она была очень милой», — перевел Текс. «Хорошо». Грил по-прежнему смотрел на Энни. «Ты знаешь, где она может быть?» Энни покачала головой и уперла руки в бока. Выглядела искренне. Затем показала Тексу еще несколько жестов. Мы с ожиданием посмотрели на него. «Она ставит капканы. В тот вечер, когда девочки не вернулись домой, она брала их с собой проверить капканы. И когда она попросила их не подходить, пока она осматривает капкан, они потеряли ее из виду. Ванда не хотела их пугать. Но когда она задержалась, они сразу убежали. Так они заблудились. Потом дошли сюда и в итоге оказались в Бенедикте. Они боялись мне все рассказать. Боялись, что будут проблемы. Ванда им сказала, что она — это их личный секрет». «Понятно», — сказал Грил. Он улыбнулся Энни. «Я понимаю, что ты испугалась, но, видишь ли, твой папа все понимает, и мы тоже. Можно спросить?» Он поглядел сначала на Энни, потом на Текса. «Девочки умеют издавать такие высокие визжащие звуки?» «Умеют», — быстро ответил Текс. «Я их научил так делать, если нужно привлечь чье-то внимание. Понимаете, кричать они не могут». Я удивилась, что эта мысль раньше никому не пришла в голову. Прежде я никак не могла понять, почему девочки могут издать этот звук, а говорить не умеют. В общем, хорошо, что мы разобрались, что же за звуки слышали мы с Рэнди. И еще я, как, наверное, и Рэнди, поняла, что звуки не должны были никому мешать, даже среди ночи. Они были задуманы для коммуникации. Грил кивнул. «Понятно. Энни, мне очень нужно выяснить, что еще ты знаешь о Ванде». Энни на минуту задумалась. Все мы затаили дыхание. Потом она подняла взгляд и погрустнела. На глазах выступили слезы. Она стала жестикулировать. «Что ты, милая? Ты ни в чем не виновата. Это она сделала, а не ты. Ты тут ни при чем», — сказал ей Текс. Он посмотрел на нас. «Энни говорит, что Ванда подожгла сарай прямо перед тем, как они сюда пришли». «Понял. Энни, мы знаем, что ты в этом совсем не виновата», — сказал Грил. «Совершенно верно. О чем вы еще говорили?» — спросил у Энни Текс. Энни стала жестикулировать, и Текс улыбнулся. Слезы девочки утихли. Текс посмотрел на нас. «О рыбалке и охоте, о том, что мы обсуждаем дома». «И ты не знаешь, где живет Ванда, когда ее нет ни в одном доме?» — спросил Грил. Энни снова покачала головой. Грил взглянул на Рэнди. «Я ее найду». «Думаешь, она у...» — начал Рэнди, осекся и посмотрел на Энни. Потом продолжил. «Сделала то, что вы нашли в сарае?» «Не знаю, что и думать», — ответил Грил. Он с осуждением посмотрел на Лейна и нахмурился. Лейн не обратил никакого внимания. Он смотрел только на Энни. Вероятно, он видел свою родную дочь. Хотелось спросить, не выглядит ли она знакома, не похожа ли на его погибшую жену. Но сейчас было не время. Я видела в его взгляде боль и недоумение. Если Грил с донором и заметили внутреннюю борьбу Лейна, они не придали ей особого значения. Грил посмотрел на донора. «Нужно ее отыскать. Вызовем на подмогу ребят из Джуна и выследим. Вам всем можно вернуться в город. Если беспокоитесь, оставайтесь в участке. Если не хотите, проследите за тем, чтобы себя защитить. Я не собираюсь причинять Ванде никакого вреда». Он посмотрел на Энни. «Но сейчас лучше считать ее опасной». «Я пойду домой», — сказал Лейн. «Я буду или здесь, или в лавке», — ответил Рэнди. «И мы с Энни поедем домой», — добавил Текс. Грил сделал глубокий вдох. «Ребят, я стараюсь вести себя мягко, но не хочу, чтобы меня превратно поняли. Она нужна мне живой. Мне нужна истина. Все поняли?» Мы кивнули.